вдруг в народе разнесся слух, что Шевкал хочет сам княжить в Твери, своих князей татарских посажать по другим русским городам, а христиан привести в татарскую веру. Трудно допустить, чтоб этот слух был основателен. Татары изначально отличались веротерпимостью, и по принятии магометанства не были ревнителями новой религии. Узбек, по приказу которого должен был действовать Шевкал, покровительствовал христианам в Кафе, позволил католическому монаху Ионе Валенсу обращать в христианство ясов и другие народы по берегу Черного моря. Он же, как мы видели, выдал сестру свою за Юрия Московского и позволил ей креститься. Смотрите исследования Григорьева о достоверности ярлыков, данных русскому духовенству, страница 59. Еще страшнее был слух, что Шевкал хочет сам сесть на великом княжении в Твери, а другие города раздать своим татарам. Когда пронеслась молва, что татары хотят исполнить свой замысел в Успенье в день, пользуясь большим стечением народа по случаю праздника, то Александр с тверичами захотели предупредить их намерение, и рано утром на солнечном восходе вступили в бой с татарами, бились целый день и к вечеру одолели. Шевкал бросился в старый дом князя Михаила, но Александр велел зажечь отцовский двор, и татары погибли в пламени. Купцы старые ордынские и новые, пришедшие с Шевкалом, были истреблены, несмотря на то, что не вступали в бой с русскими. Одних из них перебили, других перетопили, иных сожгли на кострах. Но в так называемой Тверской летописи Шевкалово дело рассказано подробнее, естественнее и без упоминовения о замысле Шевкала относительно веры. Шевкал, говорится в этой летописи, сильно притеснял тверичей, согнал князя Александра со двора его и сам стал жить на нем. Тверичи просили князя Александра об обороне, но князь приказывал им терпеть. Несмотря на то, ожесточение тверичей дошло до такой степени, что они ждали только первого случая восстать против притеснителей. Этот случай представился 15 августа. Дьякон Дюдко повел кобылу молодую и тучную на пойло. Татары стали ее у него отнимать. Дьякон начал вопить о помощи, и сбежавшиеся тверичи напали на татар. В некоторых списках летописи Александр говорит те же самые слова, какие древний летописец заставляет говорить Ярослава Старого перед битвою со Святополком. Если бы Александр действительно говорил что-нибудь подобное, то этим указал бы нам главную причину восстания. А в вопросе «Егда мне сеже створить» видели мы только бы опасения и нисколько не убеждения в справедливости слухов о татарских замыслах. Узбек очень рассердился, узнав об участи Шевкаловой, и, по некоторым сведениям, послал за московским князем. Но по другим известиям, Калита поехал сам в Орду тотчас после тверских происшествий и возвратился оттуда с 50 000 татарского войска. Присоединив к себе еще князя Суздальского, Калита вошел в Тверскую волость по ханскому приказу. Татары пожгли города и села, людей повели в плен и, просто сказать, положили пусту всю землю русскую, по выражению летописца. Но спаслась Москва, отчина Калиты, да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 серебра и множество даров. Александр, послышав о приближении татар, хотел бежать в Новгород, Но новгородцы не захотели подвергать себя опасности из-за сына Михаилова и приняли наместников Калиты. Тогда Александр бежал в Псков, а братья его нашли убежище в Ладоге. В следующем 1328 году Калита и тверской князь Константин Михайлович поехали в Орду. Новгородцы отправили туда также своего посла. Узбек дал великое княжение Калите. Константину Михайловичу дал Тверь и отпустил их с приказом искать князя Александра. И вот в Псков явились послы от князей Московского, Тверского, Суздальского и от новгородцев уговаривать Александра, чтобы ехал в Орду к узбеку. Послы говорили ему от имени князей: «Царь Узбек всем нам велел искать тебя и прислать к нему в Орду. Ступай к нему, чтоб нам всем не пострадать от него из-за тебя одного. Лучше тебе за всех пострадать, чем нам всем из-за тебя одного попустошить всю землю». Александр отвечал: «Точно мне следует с терпением и любовью за всех страдать и не мстить за себя лукавым крамольникам. Но и вам не дурно было бы друг за друга и брат за брата стоять, а татарам не выдавать и всем вместе противиться им, защищать русскую землю и православное христианство». Александр хотел ехать в Орду, но псковитяне не пустили его, говоря: «Не езди, господин, в Орду. Что б с тобою ни случилось, умрем, господин, с тобою на одном месте». Надобно было действовать силою, но северные князья не любили действовать силою там, где успех был неверен. Они рассуждали: псковичи крепко взялись защищать Александра, обещались все умереть за него, а близко их немцы, те подадут им помощь. Придумали другое средство, и придумал его Калита, по свидетельству псковского летописца. Уговорили митрополита Феогноста проклясть и отлучить от церкви князя Александра и весь Псков, если они не исполнят требования князей. Средство подействовало. Александр сказал псковичам: «Братья мои и друзья мои, не будь на вас проклятие ради меня. Еду вон из вашего города и снимаю с вас крестное целование. Только целуйте крест, что не выдадите княгине моей».